Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 88. Святой источник находился под серебряным высоким зданием, что слегка удивило Мо Фаня. Как оказалось, когда он разговаривал с Мо Нян Сюэ, то смотрел именно на это здание. Эта пятиугольная башня находилась в самом центре города. Оно было зеркальным, поэтому днем отражало солнечный свет, напоминая собой острое лезвие. А ночью это место хорошо освещалось, так что его можно было бы увидеть и издалека. По слухам, Мо Джоин владел конференц-залом, что находится на самом верху. Пока самый ценный ресурс города Босс спрятан под этим красивым зданием, остальные даже не догадывались об этом, думая, что это просто обычное здание. Словно пробираясь на шпионскую базу, Мо Фаня спустили на 15 этажей вниз. Мальчик был удивлен, что существует такая тайная организация в городе Бо, которая и спрятала все это место, копая все глубже и укрепляя основание башни. Возле входа стоял специальный кристалл, что казался особо долговечным. Вокруг были и охранники, капитан которых уже был промежуточным магом. Это и доказывало, насколько это место важно в жизни людей. «Дверь позади приведет тебя к источнику. Ты можешь приходить сюда в течение недели. Сам источник имеет свои приливы и отливы, которые ты не должен трогать. Ты можешь культивировать там, где тебе захочется сидеть», — отрывисто сказал Мо Джо Юн. «Это место должно было помочь Юй Ану. Кто бы мог подумать, что этот приз достанется их сопернику?» Мо Фань, которого сопровождала Тан Юэ, кивнул, показывая, что хочет войти в источник и культивировать. «Ой, подожди, у меня есть кое-что для тебя», — вспомнила Тан Юэ, остановив Мо Фаня. «Для меня?» — спросил Мо Фань. Тан Юэ словно из ниоткуда вынула 4 фолианта красного и фиолетового цветов, на поверхности которых были выгравированы звезды, словно создавая своего рода заклинания. «Учитель Тан Юэ, вы действительно очень щедры. Это дорогие элементные фолианты, а вы дали ему 4. Ваше богатство и щедрость намного открыли мне глаза», — завистливо сказал Мо Джо Юн, поняв, что эти фолианты используют промежуточные маги. «Это элементарные магические фолианты?» — спросил Мо Фань. «Когда ты закончишь свое культивирование в источнике, думаю, ты будешь совсем недалеко от уровня промежуточного мага. Я не уверен, что в это время смогу находиться здесь, чтобы помочь тебе. Однако эти фолианты помогут тебе в будущем. По крайней мере, ты точно сможешь защитить себя после того, как повысишь уровень», — после небольшой паузы сказала Тан Юэ. «Ты должен понимать, что теперь, лишь связав свои пути с фолиантами, ты можешь использовать свою магию». Мо Фань кивнул, прислушиваясь к совету старшего поколения. «После того, как ты достигнешь среднего уровня, размер духовного поля станет еще больше. Туманность создаст около 49 звезд. Так что если ты хочешь использовать магию более высокого класса, то должен установить связь со всеми 49 и настроить их под себя, словно диаграмму», — объясняла Тан Юэ. 49 звезд собрать в созвездие, настроить для себя и после соединить их для того, чтобы можно было использовать магические заклинания», — Мо Фань повторил про себя инструкцию. «Ты знаешь, что для того, чтобы подчинить 7 звезд, требуется уйма времени и сил. Чтобы установить контроль над 49, понадобится в 2 раза больше времени и сил. Когда ты достигнешь среднего уровня, то тебе тоже понадобится время, чтобы начать использовать магию. Фолиант выпустит духовную силу, чтобы связаться со звездами. Он впитает в себя немного их силы и поможет собрать звезды в созвездие. Поэтому даже если ты не сможешь починить все 49 звезд, ты сможешь использовать свою магию через фолианты». Мо Фань уронил челюсть, шокированная тем, что существует такая удивительная штука. «Если я могу трудно контролировать звезды, то проблема была бы решена такими фолиантами». Мо Джо Юн ясно видел терзание мальчишки по поводу подарков, прежде чем сказал: «Такие магические фолианты нельзя купить за деньги. Тан Юэ – весьма необычная учительница. Мофань посмотрел на свою учительницу, удивляясь все больше. Думать о том, как она смогла урегулировать вопрос с фолиантами, было невозможно. Мофань уже видел магию Тан Юэ и знал, что она достигла промежуточного уровня. «Ты родился с двойным элементом магии. Безусловно, будут те, кто захочет тебя свергнуть из зависти к таланту. Эти фолианты дадут тебе защиту. Правда, для начала ты должен будешь стать средним магом, иначе фолиант высосет из тебя всю энергию, превратив мумию 21 века». Муфань кивнул, чувствуя себя тронутым этим жестом беспокойства о нем. «Учитель Тан Юэ и ее такие непростые отношения учитель-ученик заставляют меня думать, что я должен спешить и совершенствоваться, чтобы скорее стать промежуточным магом и жениться на ней, чтобы погасить ее доброту. Спасибо, учитель! Я удвою свои усилия!» Искренне сказал Муфань, улыбнувшись Тан Юэ. «Не забегай так далеко вперед, ребенок! Хоть этот источник довольно хорош, он не сделает тебя промежуточным магом. Самое большое, он поможет тебе достичь барьера прорыва». «Ох, входи уже!» – холодно произнес Му Джо Юн. Тан Юэ больше ничего не сказал и повернулся, чтобы уйти. Му Джо Юн тоже не сказал ни слова, лишь собрался провести мальчика до источника. «Соберитесь, парни! В прошлый раз сюда почти прорвалась та крыса! Если источник просочится и привлечет внимание зверей, то я вам уши отдеру!» — строго сказал капитан охраны Лян Бинь. «Капитан, успокойтесь! Мы гарантируем, что такого больше не повторится!» — вторило ему несколько охранников. Муфань услышал обрывки разговора перед тем, как войти в дверь. Почему-то он сразу вспомнил одноглазого волка. Если этот одноглазый волк достиг такой мощи, лишь уловив небольшую крупицу, то что будет со мной, когда я выйду через 7 дней? Смогу ли я взлететь на Луну? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.